модель и подруга. Причем слово «модель» вовсе не было лишним, потому что Лиза увлекалась редким для девушки делом — авиамоделизмом. Война застала их на третьем курсе. Николай в первые же дни бросился в райвоенкомат, но ему отказали. Лиза пошла учиться на курсы медицинских сестер и одновременно записалась в парашютный кружок. Александру не нужно было никуда идти, он продолжал учиться. С каждым месяцем, с каждым днем уменьшалось число мужчин в городе. Начали призывать студентов первых курсов. По продовольственным карточкам выдавали все меньше продуктов, заменяя их без конца. Белый хлеб галетами, мясо яичным порошком. В конце октября фронт подошел близко к городу. Студентов подняли по тревоге и отправили на оборонные работы. Все трое, Николай, Александр, Лиза, работали рядом. Вернулись в город в ноябре. Город уже бомбили. Они привыкли к бомбежкам, к ночным дежурствам, к зажигалкам. Николай стал одним из руководителей службы в своем институте. Она называлась служба «ВНОС» — воздушного наблюдения, оповещения и связи. Здесь он и погиб при очередном воздушном налете. Загнал всех в бомбоубежище, помог старушке с внуком войти в подвал, а сам выглянул, не остался ли кто. Тут его и накрыло. С похорон Саша и Лиза возвращались вместе. Лиза была повязана черной косынкой, по-деревенски, до самых глаз. «Он так рвался на фронт!» — вздохнул Саша. «Зря я его удерживал!» «От судьбы не уйдешь!» — отозвалась Лиза. «Теперь моя очередь идти. Придет наш черед. Ждать не могу!» И Саша направился в военкомат. Военком, усталый человек, погладил лысину, поморщился. «Куда ж вас, товарищ Штукин? Зауряд врачом не потянете, фельдшером вроде бы ни к чему». При следующей встрече он заявил: «Начинаем эвакуацию. Одно могу посоветовать — в Куйбышевскую академию, она от нас близко». Он написал бумагу. И Саша Штукин отправился в Куйбышев. По дороге успел опустить письмо дедушке и бабушке, а Лизе не написал, она куда-то исчезла, даже не попрощавшись. Оказалось, что академия из Куйбышева уже эвакуирована в Сибирь. Саше пришлось догонять академию. Глава 7. Пост номер 16. Полуподвальный зал самоподготовки, полумрак. Две лампочки под потолком едва освещают помещение. Кажется, тут никогда не было людей. Полуподвал похож на огромный склеп, холодный, неуютный и жутковатый. Тишина угнетает, холод не дает покоя. Штукин в наряде. «Что за глупость охранять этот склеп?» — возмущается он. «Кому это нужно?» Штукин ходит из конца в конец зала, меж столов и табуреток с винтовкой в руках. Потом кладет ее на стол и засовывает руки в карманы шинели, так теплее и лучше вспоминается. Как он добирался сюда? На товарниках, на пассажирских, 2.5 месяца. Дважды задерживала военная комендатура. Не дезертир ли это добровольцу-то? Но особенно запомнилась холодная ночь в открытом тамбуре. До этого Штукин ехал, в общем, неплохо, по крайней мере, тепло было, а где-то за Уралом. На одной из станций захотелось ему что-нибудь горячего. Выскочил на станционный базарчик, отыскал молоко кипяченое, теплое еще. Хотел Кринку с собой взять, да бабка ни в какую. Пока спорил, пока справлялся с литровой посудиной, ушел поезд. Пришлось на товарняк садиться. В единственную теплушку сунулся, не пускают. Влез на подножку в открытый тамбур. Поначалу ничего, не чувствовал холода. А потом мороз пробирать до костей начал. Ступни уже перестук колес чуять перестали. А перегон как нарочно тянулся бесконечно. Когда поезд, наконец, остановился, сойти уже не мог. Хорошо, что проходила проводница, заметила. Чего ты?